кинул куль с овцом в кошеву и, не прощаясь, гикнул на гнеденьких, дай бог, ноги. За железнодорожным мостом, оглядываясь на дымно-пепельный город, Филя плюнул с остервенением. «Чтоб те окаянному в тартарары провалиться! Как он мне нос и губы разбил, Господи! С чего бы, а? Не иначе, как революция измочалила казачьего Исаула, а Исаул сорвал зло на мне, на беззащитном. Нет, теперь Филю и белым калачом не заманишь в город. Дома надо переждать сумятицу. И дома опасно, как бы не грабанули во второй раз, на позиции у революции ума хватит. Не лучше ли уйти в тайгу к дяде Елистраху и там отсиживаться, покуда революция не задохнется в собственной ярости? Опять-таки хозяйство, знай, поворачивайся, работника нанять себе в убыток выйдет, Миланья одна сдохнет от надсады, кабы тятенька был дома. Понятно, со старика не спросишь, не то что с мордастого Фили, как же быть? И так крутил и эдак. А Тимофей меж тем более часа толкался на Воскресенской, обошел все магазины Гадалова, Чевелева и три кабака госпожи Тарабайкиной Маньчжурской, но нигде не сыскал брата. В театральном Тимофея поджидали Дарьюшка с Аиной. «Ждем-ждем», — потянулась Дарьюшка, и глаза ее словно шептали, «не забывай обо мне». Аина так и прилипла к Тимофею своими синими глазами, как бы стараясь определить подлинную цену прапорщику. Тимофей не выносил липучих взглядов. «На заседание совета пришли?» — спросил. «Если дозволит высокое начальство», — сказала Аина, не без ехидства. «Мы сами высокое и низкое начальство. Дозволим». «Господин Пало здесь?» Он с Дубровинским, — ответил Аина, добавив, — «Арзура можете называть товарищем. Он сказал, что готов доверить вам свою судьбу». Тимофей взглянул на цветную афишу новой живой картины с участием знаменитой Веры Холодной. На афише Вера Холодная изображена была с кинжалом в груди, и рядом с ней разъяренный грузин в черкеске. «Свою судьбу?» И толстые брови Тимофея сплылись над переносием. Это он сказал просто так вообще. Никто свою судьбу никому не доверяет. Да и можно ли ее доверить, если никому не известно, что она такое, судьба? «Интересно», — усмехнулась Аина. «Ну а как же? Сколько раз, когда я поднимал солдат в атаку, и мы шли под пули на штыки, разве я знал, что не буду убит? Никто этого не знает. Одна секунда, осколок шрапнели, шальная пуля, и песня кончена, венец судьбы. В октябре 14-го меня могли расстрелять военно-полевым судом, а нашелся полковник Толстов, который прервал заседание суда, а через день я был уже в маршевой роте 31-го сибирского стрелкового полка. Что, разве я так хотел распорядиться своей судьбой? И разве я завел 11-ю стрелковую дивизию в кошель к немцам? И даже когда пришлось уничтожить предателя, командира батальона, и взять командование на себя, я совсем не думал так сделать. Просто получилось так, и все. Судьба, что ли? Другое дело, общее движение, борьба за справедливость. В такие моменты люди объединяются, но и тогда у каждого своя судьба. Глаза Дарьюшки сияли, она полностью согласна. Поглядел на часы. «Пойдемте, скоро начнется заседание». Зависть третья. Тишина. Предвесеннее задумчивое. В тишине зреют проникновенные мысли, совершаются открытия миров и созвездий, и человек как бы охватывает умом вселенную, отыскивая собственное место в ней.